Моей матери, доктору Бетти Донахью, с любовью. Я хочу, чтобы было ясно, лишь потому, что она всегда была замечательной матерью, я сумела написать о столь ужасных матерях. Спасибо, мам. Слова признательности. Я хочу поблагодарить всех тех исследователей, чьи знания очень помогли мне. И особенно доктора Мэри М. Маклафлин, которая выкроила время, оторвалась от своей работы «Элоиза в параклете» «De Trick et Magistra», ныне опубликованной в издательстве «Пилигрина Пресс», Торонто, чтобы послать мне несколько глав своей рукописи вместе с ответами на множество вопросов. Отца Хрисогона Уэдала. Он снабдил меня сведениями о параклете и монастырской жизни, а также прочитал черновую рукопись и дарил превосходные рекомендации касательно ее улучшения. Перед этими людьми я поистине в неоплатном долгу. Я благодарна также доктору Джону Ридлу из Северной Каролины, который предоставил мне свои работы по эффективности лекарственных препаратов из трав, применявшихся в средние века. Доктору Барбаре Ньюман из Северо-Западного университета, которая помогла мне понять личность Элоизы. Доктору Брайану Магуайру за помощь в толковании фигуры святого Бернара. Равви Гельману из Санта-Барбары за его советы касательно изображения жизни евреев в XII веке. Доктору Ричарду Хехту, как за переводы с еврейского, так и за великолепную лекцию о евреях в средние века. Профессору Мишелю Бюру из Нанси за информацию о провинции Шампань. Доктору Берту Холлу из Торонто и Гевину Фолкнеру, также как одному из студентов-старшекурсников, за сбор информации по средневековому горному делу. Доктору Гарольду А. Дрейку, в частности, за Катулла. Доктору Джорджи Райт за объяснение по архитектуре и выявление ошибок в первой книге. Дженнифер Рассел за прочтение рукописи и благоприятный отзыв, а также за отмеченные ошибки. И, конечно, доктору Джеффри Расселу, для которого не существует трудных вопросов. Они сделали все возможное, чтобы роман был достоверен. И потому любые ошибки, оставшиеся в рукописи, только на моей совести. Мне хочется также поблагодарить Фрэн Халтерн, Луизу Рамси и Бренду Лори. Они поддержали меня и помогли сохранить иронический взгляд на мою собственную персону. А еще потому, что если я не поблагодарю их, они больше никогда не пригласят меня на обед.